Глава 14. Следующим утром я просыпаюсь в постели Тайлера. Он мирно спит рядом, опираясь своей точёной скулой о кисть полусогнутой руки. Тень от ресниц падает на щеку. Он так красив и спокоен сейчас. И даже кажется вполне нормальным, без своего потустороннего взгляда. И даже беззащитным и слабым. Смотрю на него, не отрываясь, и постепенно лицо спящего расплывается перед моими глазами. А я вижу ночную улицу недалеко от уже знакомого мне дома. Себя в вызывающем вечернем платье. «Насколько же ты была уверена, что справишься? Ты даже туфли на шпильках не потрудилась снять». Тайлера, револьвер в своей руке. И его взгляд. О, этот взгляд мне не забыть никогда. В нем и боль, и разочарование, и злость, и... прощение. Я не смогла убить его тем вечером. Все-таки ты не совсем безнадежна, Алиса. Погрузившись в неприятные воспоминания, я не замечаю, что Тайлер уже не спит и наблюдает за мной из-под полуопущенных ресниц. Доброе утро, Алиса. Скажи мне, это ты остановил меня той ночью? А, так ты вспомнила? Он резким движением садится на постели. Его глаза снова смотрят, словно бы слегка мимо меня. Проклятый взгляд. Я молча киваю. Кто я такой, Алиса, чтобы останавливать тебя? Ты остановилась сама. Но на самом деле тогда ты застала меня врасплох. Ты последний человек, от которого я мог бы ожидать. Я был настолько в шоке, что просто не успел никак среагировать. Тайлер смеется, как будто мы сейчас обсуждаем не его жизнь, которая могла прерваться тем вечером. А потом ты убежала. Я пытался остановить тебя, но ты явно не хотела, чтобы я пошел за тобой. Я просто вернулся домой. Он пожимает плечами и вздыхает. С утра я ждал тебя около издательства, а дальше ты и сама знаешь. Тайлер откидывается обратно на подушку. Закидывает руки за голову и, разглядывая потолок, говорит задумчиво. «Мне кажется, на следующее утро я встретил совершенно другую тебя. И я ни о чем не жалею». «Здорово быть Тайлером», — думаю я. «Ни о чем не жалеть. Прощай той, кого любишь, что угодно. Хоть попытку собственного убийства. Хоть то, что она собирается выйти замуж за другого. Вот так просто». Что это? Любовь? Глупость? Отсутствие гордости? Как ты справляешься со всем этим, Тайлер? Откуда ты берешь силы? Ты, наверное, забыла, я давно говорил тебе об этом. Словно прочитав мои мысли, продолжает он. Жизнь одна, и я не хочу терять тебя. Никогда и ни за что. Если тебе по каким-то причинам, которых я не знаю, необходимо выйти замуж за Майка, выходи. Сперва я, конечно, спылил, но, подумав, я отпускаю тебя. Уверен, что дело здесь не в деньгах. Здесь что-то другое, посложнее. Ты знаешь, что если тебе вдруг понадобится моя помощь, я расшибусь в пыли, достану луну с неба или дьявола из ада, в зависимости от того, что тебе будет нужнее. Но ты не просила помощи, а значит, пока не можешь мне ничего рассказать. Просто знай, что как только сможешь... Я буду рад выслушать и помочь. Я протягиваю руку, чтобы коснуться его щеки. Глаза застилают слезы. Он ловит мою ладонь и прижимает к губам. Я чувствую холод его многочисленных колец и свободной рукой быстро вытираю глаза. Не сейчас, Тайлер. Не сейчас. Я думала, ты играешь в героя. Но я ошибалась. Ты не играл. Ты знаешь, что я люблю тебя, Алиса. Может быть, когда-то ты тоже сможешь сказать мне эти слова. Когда-то.